«Вы что-то хотите мне сказать, мадемуазель?» Тюльпан осторожно встал. «Ожидать он мог чего угодно, только не такого ответа, что я вас презираю, мсье. О, я заметил, что не вызываю у вас излишних симпатий, но от чего, господи, это презрение? Я стала презирать вас сразу после вашего появления, но теперь презираю еще больше с той минуты, когда услышала ваш разговор с моим отцом». «Ну да», — воскликнул удивленный тюльпан, не зная, что ответить, и добавил, «так вы подслушиваете под дверью, мадемуазель?» «Уехать в Англию!» — горько воскликнула она. «В гости к нашим вечным неприятелям! Добавить к вашим низким поступкам очередное предательство! И только для того, чтобы в проклятой Англии получить больше денег за свою измену!» Когда она так патетически бросила это Фанфану, заметно было, что тут прозвучало истинное чувство. Эстелла в свои 15 лет ничего подобного сыграть не могла. «Мадемуазель Эстелла де Орневаль», — предупредил ее тюльпан, который был выведен из себя, — «вы говорите так загадочно, что я вообще ничего не понимаю». «Подлец!» — вскрикнула она. «Какой же вы подлец! Прикидываетесь, что не понимаете! Как я вижу, вы начитались Корнеля, только не знаю, кому адресованы ваши упреки. Вам! Послушайте!» — он шагнул к ней. «Я хочу попасть в Англию, это правда, но не ради того, чтобы получить награду, тем более не знаю, за что и почему. Я ненавижу англичан не меньше вас, и уж причина у меня посерьезнее вашей. Вы лжете! Что у вас за причина?» «Похитили мою невесту», — сердито ответил он. «Чем дальше, тем больше выходя из себя. Сделал это капитан Рурк, чей фрегат «Виндиктив» атаковал нас, обстреляв из пушек, и потом, бросив нас на палубе, мою невесту утащили на корабль и увезли. Я запятнал бы свою честь, не пытаясь попасть в Лондон, и, невзирая на любые опасности, которые мне предстоят, хочу найти ту, что должна была стать моей женой. Достаточно ли ясно я все объяснил, мадемуазель де Орневаль? Дошло до вас, что я сказал? Что мне еще сделать? Поклясться Господом Богом, Девой Марией и всем святым, что это правда?» Теперь он подошел вплотную, а так как по дороге взял одну из двух свечей, увидел, что Эстелла побледнела и дрожит. «Но, — пробормотала она, — вы, значит, вы не... Но нет, я все-таки была права, ведь вы же привезли те документы!» «О, Господи, о чем вы?» Фанфан схватил ее за руку. «И о каких документах речь?» «Не привозил я никаких документов, только пистолет дамасской стали, подарок барона де Фокруа вашему отцу. Пустите, больно! Отвечайте!» «Вы что, ничего не знаете?» Застонав, она растерла запястье. «Нет, но теперь рассчитываю узнать». «Барон де Фокруа?» «Да». «Руководит английским шпионажем во Франции». «Что?» «Ох, свинья, как же он меня провел! Что же дальше?» «Мой отец работает связным», — потерянно продолжала она с затравленным выражением в глазах, сцепив свои прелестные руки. Потом расплакалась. «Но разве можно выдать родного отца? Он это делает ради меня, изменой зарабатывая мне на приданое, но то мне не понадобится, поскольку я решила уйти в монастырь, чтоб там до самой смерти молить Господа простить грехи отца». «А ваш отец знает, что вы догадываетесь обо всем?» «Нет, я узнала только потому, что слушаю под дверью», — ответила девушка с жалобно грустной улыбкой. «Документы были в пистолете, который я привез». «Да». «А где они сейчас?» «Отец только что ушел, взяв чемоданчик с собой. Сейчас они уже спрятаны на кутере, который нынче ночью отплывет в Англию. Он именуется Великая Фландрия». «А где он?» «Отец возвращается». Действительно, кто-то как раз открыл входные двери —